Дом фирмы Хякли, Лалука и компания. Это здание – яркий образец стиля национальный романтизм. К началу XX века архитектура Финляндии достигает своего расцвета. В этот период в мире входит в моду новый художественный стиль – модерн, отличающийся разнообразием конструктивных приемов, свободной планировкой объемов, обилием декора. Финский модерн имеет ярко выраженные национальные черты. Это проявляется прежде всего в применении местных строительных материалов – гранита и кирпича, а в декоре используются мотивы северной природы. Здание построено в 1905 году по проекту архитектора Алана Шульмана. Фасады дома богато украшены резьбой по камню. К сожалению, не сохранились скульптурные группы, украшавшие вход в здание. Расположившаяся в этом доме фирмы Хякли, Лалука и компании была крупнейшей оптово-закупочной компанией Южной Финляндии. Ее владелец Юха Лалука делал щедрые пожертвования Выборгскому театру, а его вдова по завещанию оставила средства на строительство городской библиотеки в Выборге и дома художников в Хельсинки.